То, что вы совершили, это серьезный проступок, капитан Гастингс. Вообще это против всех правил. Вы не должны были позволять себе подобную глупость. Я знаю, кротко произнес я. Ничто, сказанное вами, не будет слишком суровым, мсье. Вы не приглашали эту леди сюда? Конечно, нет. Я встретил ее совершенно случайно. Она англичанка и проездом остановилась в Мерлинвилле, хотя я и не знал об этом до нашей неожиданной встречи. Ну, хорошо, хорошо, сказал, смягчаясь, следователь. Это нарушение всех порядков, но леди, без сомнения, молода и красива. Что значит быть молодой? И он сентиментально вздохнул. Но комиссар, менее романтичный и более практичный, вернулся к вопросу. Но разве вы не заперли дверь, когда уходили? Именно в этом дело, медленно сказал я. Именно за это я так ужасно укоряю себя. У моей знакомой был расстроенный вид, она была на грани обморока. Я принес ей бренди с водой, а потом настоял на том, чтобы проводить ее в город. Разволновавшись, я забыл запереть дверь. Я сделал это, только вернувшись на виллу. Тогда сарай был не заперт по меньшей мере 20 минут. Медленно произнес комиссар и замолчал. Именно, подтвердил я. 20 минут. Задумчиво повторил комиссар. Прискорбно. С возвратившейся суровостью заключил Отто, неслыханно. Вдруг зазвучал новый голос. «Вы находите, что это прискорбно?» — спросил Жиро. «Разумеется. А я нахожу это восхитительным», — невозмутимо сказал Жиро. Появление неожиданного союзника сбило меня с толку. «Восхитительным, мсье Жиро?» — переспросил следователь, осторожно изучая его краем глаза. «Вот именно». «Но почему?» «Потому что теперь мы знаем, что убийца или сообщник убийцы час назад находился около виллы. Будет странно, если, зная это, мы не схватим его в скором времени». В его голосе прозвучала угроза. Жиро продолжал. «Он многим рисковал, чтобы овладеть ножом. Возможно, он боялся, что будут найдены отпечатки пальцев». Пуаро обернулся к Бексу. «Вы, кажется, говорили, что отпечатков не было». Жиро пожал плечами. «Возможно, нож был недостаточно тщательно осмотрен». Пуаро посмотрел на него. «Вы не правы, мсье Жиро. На убийце были перчатки. Он должен был быть уверен. Я не говорю, что это был сам убийца. Это мог быть его сообщник, который не знал об этом». Помощник следователя собрал бумаги со стола. Отто обратился к нам. «Наша работа на сегодня окончена. Мсье Рено, при желании вы можете ознакомиться с вашими показаниями. Я намеренно проводил следствие, насколько это возможно, в неофициальной обстановке. Мои методы называют оригинальными, но я утверждаю, что в защиту оригинальности можно многое сказать. Дело теперь находится в умелых руках прославленного мсье Жиро. Без сомнения, он отличится. В самом деле, удивительно, что убийцы все еще не в его руках. Мадам, разрешите мне еще раз выразить вам сердечное сочувствие. Счастливо оставаться, мсье». И в сопровождении помощника и комиссара он удалился. Пуаро вытащил большую луковицу своих часов и посмотрел на нее. «Давайте вернемся в отель и пообедаем, мой друг», — сказал он. «И вы подробно расскажете мне все о ваших утренних неблагоразумных поступках. Никто на нас не смотрит, мы можем уйти, не прощаясь». Мы тихо вышли из комнаты. Следователь только что отъехал на своей машине. Я уже собирался спуститься по ступенькам, как меня остановил голос Пуаро. «Минутку, мой друг». Он проворно достал из кармана рулетку и с серьезным видом начал измерять пальто, висевшее в холле.